Неистовый дар, как резко набрана скорость, как сразу высота, какой самоцвет обещал украсить собой русскую поэзию. Сухие желтизной от папиросы пальцы перебирают листы с пометами 1910-11. И вот расправляется нахмуренный лоб, исчезают складки у рта, и глаза, омытые солнцем и небом тех лет, снова светятся счастьем. Это поездка к морю и подарок судьбы, Коктебель, знаменитый дом Волошиных, который в 1911, 12 и 13 годах превращался летом в шумное гнездовище молодых людей, одержимых любовью к искусству. Великолепный Максимилиан Волошин. Макс, поэт, художник, умница, щедро делившийся с молодыми друзьями опытом творческих постижений. Коктебель возвращал к первозданности прокопченные солнцем камни, горы, море. Сюда приезжали те, кого интересовал не курортный комфорт, а непринужденное дружеское общение. Дневное время посвящалось работе, а вечернее – чаепитию на вышке у Макса под открытым небом, который часто затягивалось до утра. Читали только что написанные стихи, слушали море, спорили об искусстве, жили напряженно и весело в атмосфере праздника, но не праздности. Позже Цветаева запишет: «Коктебель для всех, кто в нем жил, вторая родина, для многих – месторождение духа». И одним из первых, кого Марина встретила здесь, был Сережа Эфрон. Совсем еще мальчик. Ему шел 18-й год, он был на год моложе Марины, высокий, худой, чуть сутулый, тонкое одухотворенное лицо, на котором лучились, сияли, грустили огромные светлые глаза. Есть такие голоса, что смолкаешь им не вторя, что предвидишь чудеса. Есть огромные глаза цвета моря. Вашего полка драгун, декабристы и версальцы, и не знаешь, так он юн, кисти, шпаги или струн просят пальцы. Венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона состоялось в конце января 1912 года. Oh, Марине открылось, что быть счастливой можно, нужно, даже должно. 3,5 года, начиная со встречи с Сергеем и Фроном, оказались самыми безоблачными и счастливыми в ее жизни. Она преображалась, и вместе с нею менялись ее стихии. Солнцем жилки налиты, не кровью на руке коричневой уже. Я одна с моей большой любовью к собственной моей душе. Жду кузнечика, считаю доста, стебелек срываю и жую. Странно чувствовать так сильно и так просто мимолетной жизни и свою. Марина входила во взрослую жизнь дикой, застенчивой, расшибающейся о все углы девчонкой, и вдруг... Вот как вспоминает первую с ней встречу актриса Гринева на курсах драмы, куда пригласили Цветаеву прочесть свои стихи. Зеркало занято. Эта стройная молодая женщина развязывает, глядя в него, ленты капора. Наконец ленты развязаны, капор снят, и я вижу пышную шапку золотых волос. Я стою за ее спиной, и, ой, какое на ней платье! Необыкновенное, восхитительное, шелковое, коричнево-золотое, широкое, пышное до полу, а тонкую талию крепко обнял старинный корсаж. У слегка открытой шеи камея. Волшебная девушка из прошлого века. Себя я чувствую жалкой, одетой безобразно, в узкой короткой юбке с разрезом снизу, как у всех. А она в этот миг оборачивается от зеркала, и я опять столбенею. Нежно-розовое ее лицо строго. Рот сжат, голова поднята, черты безупречно правильные. Но глаза светлые и пристальные, и какие-то потерянные, совершенно колдовские глаза. Даны мне были... И голос любый, и восхитительный выгиб лба. Судьба меня целовала в губы, учила первенствовать судьба. Ей приятен шепоток за спиной, и восхищенное внимание, которое вызывает ее стихи и она сама. И все и с ней угадывается в ней, и уже отливает неземным светом один из самых дорогих бриллиантов русской поэзии. Ах, Марина, прекрасен твой путь, но и опасен тоже, как соблазнительно легко поставить себе в заслугу то, что дано свыше. Хитрая лукавая лесть потрудилась над этим словом «самоцвет». Не сам он сияет, нет. У играющих лучей есть животворящий источник, забыть о существовании которого по меньшей мере неумно, по большей преступно. Но юность, даже о смерти, если и думает, то скорее с удивлением, чем с осмыслением. И Марина не исключение. Стать тем,